Глава 88. Дым лезет в глаза. И в этой новой аэрозольной форме я вижу фильм еще один, последний раз. Я понимаю, что дым никогда уже не сложить обратно в фильм. Достаточно знаю об энтропии, чтобы это понимать. Вселенная вечно скатывается ко все большей и большей дезорганизации. И тут вмиг человечество сгинуло. Остались только муравьи и грибы. И кое-где странные мутировавшие цветы. Розы неземных оттенков, оттенков небывалых, необъяснимых. Как это возможно, что Инга создал никогда ранее не воображавшийся цвет? Этот цвет крика, цвет парадокса, цвет пустоты. И на протяжении миллиона лет нет звука, ведь у муравьев, грибов и цветов нет ушей. В этом мире нет комедии или трагедии, ибо муравьи не могут их постичь, не имеют такой потребности. Муравьи, понимаете ли, идеальные существа. Они знают себя, не зная, что знают себя. В них нет стыда или гордыни. Их муравьиность беззастенчива, чиста. Нет потребности рассказывать себе истории, создавать мифологии или богов. И этот сегмент фильма в месяц длиной не для того, чтобы развлечь меня. Я просто наблюдатель в мире муравейчества. И могу смотреть, а могу не смотреть. И я смотрю. Проходят целые дни фильма, когда муравьи вообще не появляются. Только скалы, только грибы. Только противоестественные цветы. Это не обо мне. Конечно, уже из-за одного того, что это не обо мне, оно становится обо мне. Все обо мне. Все понимается в отношении ко мне. По-другому никак. Таков несовершенный механизм сознания. Я помню, как в этот месяц фильма казалось, будто я вхожу в новое состояние бытия. Все замедлилось. Режиссер не выбирал фокус сцены. Разве что в плане места для камеры все-таки полностью избежать субъективности нельзя. И я обнаруживаю, что волен блуждать глазами по кадру. Сперва это пугало, как когда ребенку задают домашнее сочинение без темы. Но со временем, а времени было предостаточно, эта свобода привела в восторг. И прямо как в самоуправляемой медитации я болезненно осознал свой обезьяний разум, а затем мало-помалу начал его мягко усмирять. На вторую неделю я уже смотрел на муравьев, отсутствие муравьев, скалы, грибы и цветы без критики, без наделения любых действий человеческими мотивами, без антропоморфизма. Словом, просто жил там. Да, правда, в конце каждого дня, пока я пытался уснуть, имели место изощренные маниакальные сеансы мастурбации с фантазиями, которые никогда не приходили в голову раньше. Но я понимал, что они, опять же, результат того, что обезьяний разум покидает тело. Прямо как сперма в спазме капитуляции. Я начал подозревать, что все в фильме перед этим показывалось только ради того, чтобы расчистить путь для этого важного преображающего опыта. И даже после моего прозрения миллионолетняя сцена тянулась еще две недели, за которой не произошло вообще ничего. «Ну хватит уже», — наконец подумал я. «Ну серьезно», — понял я. И тут все изменилось. Когда ученик готов, появляется учитель.